за вязами, рядом с могилой. Индеец Джо чуть заметно вздрогнул. «С вами был еще кто-нибудь?» «Да, сэр, я пошел туда с...» «Остановитесь. Погодите, нет надобности называть сейчас вашего спутника. В свое время мы допросим и его. Вы что-нибудь принесли с собой на кладбище?» Том колебался. Он был, видимо, сконфужен. «Говорите. Не бойтесь, мой друг, истина всегда достопочтенна. Что же вы принесли туда?» «Только дохлую кошку». По зале пронеслась струя веселья. Судья позвонил в колокольчик. «Мы представим суду скелет этой кошки. А теперь, мой друг, расскажите нам все, что вы видели. Расскажите, как умеете, все без утайки. И не бойтесь ничего». Том начал сперва нерешительно, потом понемногу увлекся. Речь его полилась живее. Скоро в зале суда раздавался один только его голос, остальные звуки затихли. Слушатели с разинутыми ртами, затаив дыхание, ловили каждое его слово, не замечая времени. Так они были увлечены и потрясены его жутким рассказом. Общее волнение достигло предела, когда Том дошел до сцены убийства. А когда доктор хватил Мефа Поттера доской по голове, и тот упал, индеец Джо кинулся на него с ножом и... Трах! Быстрее молнии метис вскочил на окно, оттолкнул пытавшихся удержать его, и был таков.